Хотя многие, кто был хуже, заполонили Красный замок, например, Бараспузан, тупоголовый житель королевских земель. Почему во всем королевстве мать не смогла найти рыцарей получше для защиты его братьев и сестер, было выше его понимания. Хотя, как думал Артас, Сирарис Акхард был достаточно порядочным, хотя говорили, что дядя Станнис был против его назначения. Некоторое время они стояли молча, прежде чем Миндон откашлялся у них за спиной. Санса подскочила, щеки покраснели, как и ее волосы. Она присела в реверансе, пробормотала что-то о том, что надо собрать свои вещи, и убежала. «Обязательно было это делать?» – спросил Артас. «Я дал вам достаточно времени. Когда вы поженитесь, вы сможете прикасаться друг к другу столько, сколько захотите», – сказал Миндон, открывая дверь наружу. «До тех пор я должен быть уверен, что у королевы нет причин отрезать мне яйца». Шел легкий снег, хотя холод Артаса не беспокоил. Его семья с дядей Джейми пришли во двор, чтобы проводить его. Отряд отца уезжал намного раньше, потому что, как и следовало ожидать, кибитке нужен был дополнительный ремонт. «Я бы хотела поговорить со своим сыном», — сказала мама, бросив на Миндона многозначительный взгляд. Когда он склонил голову и сделал несколько шагов в сторону, она недовольно вздохнула. «Не доверяю я этому человеку», — сказала она, обхватив ладонями его щеки. «И мне не нравится оставлять тебя на севере. Мой брат», — продолжала она, — «оказывает на тебя ужасное влияние, и я хочу, чтобы ты остерегался его слов. И не путай военные истории Роберта с его нынешним состоянием. Он может и король, но этот человек и вполовину не тот воин, каким был, когда дом Ланнистеров дал ему корону. Но, по крайней мере, сир Престон и Мерин едут. Я знаю, что могу доверить им твою безопасность». «Конечно можешь», — подумал Артас. «Они оба подчиняются тебе или дедушке». Сир Престон Гринфилд происходил из дома оседлых рыцарей, присягнувших утесу Костерли, и, несмотря на то, что сир Мерин был родом из штормовых земель, которыми веками правил дом Баратионов, он открыто носил застежку с золотым львом, удерживающую его тяжелый шерстяной плащ. Он не скрывал, что предпочитает королеву и ее семью дяди Мартаса. «Со мной все будет нормально, мама», — сказал Артас, на что она только соизволила закатить глаза. Она прижалась своими мягкими красными губами к его щеке и отстранилась. Следующими выступили вперед Мерцел и Таммин. Его сестра обернула ему шею малиновым шарфом, мягким и уютным. В виде узора на ткани были изображены золотые львы и черные олени. «Ты всегда заставляешь маму беспокоиться, что недостаточно тепло одеваешься, поэтому я связала его для тебя». «Спасибо», — сказал Артас, уткнувшись носом в шерстяной шарф. Он слегка царапал. «Очень теплый, или настолько теплый, насколько он мог почувствовать». Таммин дернул за его плащ, губы его дрожали. «Как долго тебя не будет?» «Судя по всему, недолго. Я вполне могу вернуться в Королевскую гавань через месяц после вашего прибытия», — сказал Артас. «Старки сказали, что потребуется около 40 дней, чтобы добраться из Винтерфилла до Черного замка. Они пробудут там как минимум неделю, в то время как королевская процессия, направляющаяся на юг, увязнет с их неуклюжей кибиткой». Артас опустился на колени, чтобы взъерошить золотистые волосы брата. «Теперь тебе придется быть храбрым, Таммин. Будь храбрым ради меня. Ты будешь продолжать практиковаться с мечом?» Таммин шмыгнул носом, потирая глаза тыльной стороной рукава. «Джоффри говорит, что я никогда не буду таким хорошим рыцарем, как ты. Тебе и не обязательно нужно им быть», — сказала Мерцелла. «У тебя есть все лучшее, о чем кто-либо другой может только мечтать. Ты будешь продолжать тренироваться, Таммин. Ты ведь обещаешь, правда?» Таммин покачал головой. «Хорошо». Мерцелла улыбнулась и повернулась к Артасу. «Я знаю, что ты не боишься холода, но чем дальше на север, тем он становится опаснее, нам так сказала Риа Старк. Люди замерзали, стоя на страже на вершине стены. Я бы не хотела, чтобы тебя нашли полумертвым, молящимся, упершись коленями в снег». Она наклонила голову. «И я не думаю, что Санса тоже была бы очень довольна. Я думаю, что в тех рассказах, что она читает, задумчивый принц никогда не болеет». «Тогда я буду строго молиться в помещении», — сказал Артас. «Хорошо», — сказала Мерцелла, затем заключила его в объятия. «Будь осторожен». Следующим подошел дядя Джейми. Он пообещал защищать королевскую семью Сансы и пожелал счастливого пути. Наконец, вперед выступил Джоффри. «Ты мой близнец», — сказал он, взглянув на маму, а затем на дядю Джейми. тебе следует ехать со мной на юг. Мы уже говорили об этом», — сказал Артас. «Знаю, знаю», — нахмурившись отмахнулся Джоффри. «Это важно для тебя, хотя я бы предпочел, чтобы ты был рядом со мной. Мама всегда говорит, что тебе нужно быть более амбициозным, а не набожным». Он вздохнул, провел рукой по своим золотистым волосам и надолго замолчал. Артас терпеливо ждал, пока его близнец пытался выразить свои чувства. «Просто, полагаю, я не должен вставать у тебя на пути, когда ты действительно в первый раз хочешь что-то сам сделать», — сказал Джоффри, прежде чем поспешно продолжить, «то есть, то, что не связано с молитвами или тренировками. Это жалкая благочестивая жизнь. Достаточно посмотреть на сурового Банифера. Он храбрый рыцарь», — сказал Артас. Джоффри фыркнул. «Я бы мог приказать тебе остаться со мной, но Мирцелла тогда продолжила бы донимать меня. Что ты за брат, если встаешь у него на пути?» — передразнил он высоким голосом. «Ты все равно останешься моим братом», — сказал Артас. Джоффри выдохнул, затем ухмыльнулся. «Может быть, тебе будет полезно уйти. Избавишься от всей этой задумчивости», — сказал он. «Просто знай, что я буду очень сердиться, если мне придется полагаться на Таммина, чтобы защитить себя. Он же с трудом может держать меч». Артас оседлал Тенси и присоединился к королевскому отряду, направляющийся на север. «Наконец-то», — пробормотал Миндон, когда они покинули Винтерфилла и его семью. Север тянулся бесконечно. Они выехали из Винтерфилла несколько дней назад, выезжая под крики людей, фырканье лошадей и грохот повозок, но, к счастью, без мерзкой кареты, стонущей позади них. Решение матери не ехать с ними было даром Божьим. Как он обычно шутил, Роберт мог на самом деле отморозить себе яйца, если бы им пришлось ехать так же медленно, как через перешеек. Земля дальше на севере не была болотистой, но участок королевского тракта, на котором они сейчас находились, был не лучше того, что они видели на перешейке. Это была дикая дорога, полная выбоин, ям и неровного покрытия. В некоторых местах дорога почти исчезала под толстым снежным покровом, только чтобы появиться снова через несколько миль. Но медленно и верно, следуя за звездами, Бинджин Старк вел их половину королевской процессии все ближе и ближе к стене. На следующий день после того, как они перешли через последнюю реку, они выпили густого черного пива в последнем очаге, такого крепкого, что у Артаса защипало в глазах. Лорды этой земли, Амберы, были свирепыми, большими и громкими людьми, как Роберт Баратион, и разделяли его любовь к выпивке и историям. Отцу было очень приятно потворствовать своим порокам с людьми, которые сражались за него в восстании против Таргариенов, и даже на лице Эддарда Старка появилась слабая улыбка, когда неприятности в Винтерфилле на время были отложены в сторону. К ним присоединился еще один из черных братьев, Ирин, после того, как они ушли, когда спал снег. Это был сутулый мужчина с большой черной бородой, но крепкий, как старый корень северных деревьев. Его сопровождала пара оборванных крестьянских мальчишек из перстов. «Насильники, ваше высочество», — ответил Ирин, когда Артас спросил. Они решили принять черное вместо кастрации, но, в отличие от Джона, они не могут отказаться от этого выбора во время поездки. «Мне кажется, Сноу пересматривает свое решение», — сказал Тирион, наклонив голову. «В ночном дозоре не так много людей, похожих на его дядю, как это было в древности. Это тяжелая жизнь», — заметил Миндон Мур. «Просить мужчину выдержать этот холод, даже не имея женщин, чтобы согреть постель. Ах, но у стены есть шлюхи, как и везде», — сказал Тирион, озорно ухмыляясь. «Куда идут мужчины, шлюхи следуют за ними. Так уж устроен мир». Артас нахмурился. «Они дали обет безбрачия». Миндон фыркнул, затем наклонил голову в сторону сира Гринфилда. «Королевская гвардия тоже дает клятвы, но это не помешало сиру Престону навещать жену торговца тканями в королевской гавани. Многие из нас не могут похвастаться такими белыми плащами, как у сира Баристона Силми. Но даже несмотря на это, я поставлю королевскую гвардию выше ночного дозора». Артас взглянул на Ирина и его угрюмых спутников. От них исходил гнилостный запах, мало чем отличающийся от того, что можно было встретить в королевской гавани, а их одежда была скорее рваными лохмотьями, чем что-либо другое, учитывая, как они дрожали даже от самых нежных порывов ветра. Или, может быть, Артас был слишком предвзят. Его отец и дядя были оба одеты в самые теплые наряды, но они чувствовали холод, когда падал снег и завывал ветер. Тенси, казалось, это вполне устраивало, или, может быть, его коню просто нравилось, как снег делает его шерсть еще более заметной. «Здесь не так уж и плохо», — сказал Артас. «Ты ненормален», — сказал Тирион. «Даже лорд Старк и черные братья чувствуют холод, но ты едешь так, словно это какой-то летний день вдоль Черноводной. Мой сын выглядит как Ланнистер, но пристрастия у него северные». Раскатистый смех отца прорезал порыв ветра. «Похоже, обручить его с твоей дочерью было правильным выбором, а, нет, он тихий и любит холод, определенно напоминает кого-то». Эддард улыбнулся, наклонив голову. «Он свирепый воин, дружит со Старком, и может пить с ним до утра. Твой сын напоминает мне совершенно другого человека. Думаю, что я должен был найти общий язык с одним из них», — сказал отец. «Четверо златовласых детей, но, по крайней мере, один из них похож на меня в том, что не касается внешности». Его кислое лицо стало приятным, когда он кивнул в ответ Артасу и Тириону. «В мое время ты не был настоящим мужчиной, пока не трахнул девушку каждого из семи королевств и речных земель. Бес, ты когда-нибудь делал восьмерку?» «Я уже сбился со счета», — заметил Тирион. «Но полагаю, что в королевской гавани это проще, чем где-то еще. Шлюхи всех оттенков и мастей в этой вонючей куче, которую вы называете городом». Отец снова рассмеялся, затем повернулся к Артасу. «Тебе следует заняться этим как можно скорее, пока не оказался в ловушке брака». «Я уже помолвлен, отец. Не думаю, что сейчас это уместно». Отец посмотрел на Неда. «Вот видишь, говорю тебе, в нем есть Старк. Обратишь его в своих старых богов, и ты даже не сможешь сказать, что он вообще родился на юге». Что-то темное промелькнуло на его лице. «Ничего похожего на Джоффри». «Джоффри твой сын», — сказал Эддард. «И твой наследник», — добавил Артас. Отец вздохнул при этих словах и пустил своего огромного черного коня в резкий галоп. Куда бы ни пошел король, Артас следовал за ним. Он заметил, как пошевелились губы лорда Эддарда, но ветер унес слова прочь, так что они ехали молча, не отставая от короля. Стена уже нависала над их головами, когда отец сбавил скорость, но им еще предстояло проехать много миль. Стражники были далеко за пределами слышимости. Отец был раскрасневшийся, взволнованный. «Боги, как приятно выйти и ехать так, как должен был ехать мужчина. Только представь, как медленно мы двигались бы с кибиткой», — сказал Артас. Роберт рассмеялся. «Это проклятая кибитка. Я должен сжечь эту штуку до того, как королевская процессия куда-то отправится в следующий раз. Я с радостью зажгу спичку», — сказал Эддард. «Ты говорил о Джоффри, мой наследник», — повторил отец, страдальчески нахмурившись. «Может быть». У Артаса перехватило дыхание, и он посмотрел на Эддарда, ища поддержки. «Ты не можешь лишить Джоффри наследства, Роберт», — тихо сказал Эддард. «Войны велись из-за меньшие. Ему не нравилось, к чему все это ведет. Пожалуйста, вы не должны этого делать, ваше величество. Мне не нужна корона», — сказал Артас. «Я не хочу войны из-за себя». Отец посмотрел на него с гордостью. «Ты не хочешь короны, так же как я не хотел короны. Вот почему ты должен ее надеть. Что касается войны», — он пожал плечами, — «кто будет сражаться на ней за Джоффри? Тайвину самому не нравится это маленькое дерьмо, и если один его внук заменит другого, почему его должно волновать, кто из них правит? Это все равно вызовет нестабильность», — сказал Эддард. «Разве ты не помнишь историю, как Эйгон недостойный пытался повлиять на наследование?» Отец засмеялся, еще мрачнее и мрачнее. «Джоффри не Дейрон добрый. Если бы он вообще когда-нибудь дочитал книгу, я бы отрубил себе правую руку. Еще у него есть права на трон», — сказал Эддард. «Есть много людей, которые присоединились бы к нему только из-за этого. Он имеет права, если я скажу, что он имеет права», — сказал отец. «Я король, разве не так, боги? Но иногда мне кажется, что я больше стюард, который вынужден слушать того, кто кричит громче всех. У короля есть свои права, как и у любого мужчины. И любой мужчина может разделить свое наследство между своими детьми, как ему захочется. Он только убеждается». «Я должен кое-что сказать. Драконы мертвы», — сказал Артас. «Короли правят только с согласия верховных лордов королевства, чего безумный король так и не понял». Эддард и король притихли, осторожно глядя на него. «Это», — сказал отец, — «предательские слова, Артас. Может быть, это и есть мое испытание, отвергнуть предложенную мне корону и заплатить за это своей жизнью. Боги действительно любят свою иронию. Если мне придется говорить об измене, чтобы вы поняли, в чем дело», — сказал Артас с коротким поклоном в седле, — тогда я с радостью заплачу за это своей жизнью. Это беспрецедентно, Роберт. Тебе пришлось бы созвать Великий Совет, чтобы принять решение по этому вопросу, сказал Эддард. И даже тогда Джоффри был бы объединяющим кличем для каждого обиженного лорда, каждого недовольного. Война может и не наступить через год или два, но она все равно наступит, если ты коронуешь второго сына вместо первого. Такие вещи не делаются. Черт бы побрал вас всех и ваш здравый смысл. Вздохнул отец. Отлично. Мы больше не будем говорить об этом. Это звучало как отсрочка казни. Королевский тракт заканчивался в Черном замке. Странное название для этого, сказал отец. Это не настоящий замок, если у него есть стены только на севере. Когда-то, давным-давно, здесь были стены. Но ночной дозор стал небрежен со своими обязанностями, совершил непростительные поступки. Южные стены были снесены тогда, как напоминание о том, что ночной дозор не предназначен для того, чтобы воевать против юга, только против одичалых за стеной, сказал Эддард. До меня дошли слухи, что новый король за стеной собирает людей под свое знамя. Они хотят захватить дозор и хлынуть в наши земли. Одичалые, насмешливо сказал отец. Ничего, кроме кучки дикарей. Возможно, нам следует показать им, как выглядят люди в настоящей стали, и вселить в них немного страха. Что скажете, сир Мерин? Прекрасная мысль, ваша светлость, сказал белый плащ. Его рубашка из эмалированной чешуи, отделанной золотом, и высокий шлем с золотым гребнем в виде солнечных лучей блестели на солнце. Если ночной дозор держал их на расстоянии все эти годы, ухмыльнулся Мерин, они не могут быть большой проблемой. Ты не должен недооценивать их, Роберт, сказал Эддард. Отец хлопнул себя по животу. Может, я и растолстел, нет, но я все еще могу махать молотом. Я хотел бы увидеть одичалого, который думает одолеть меня в бою. Возможно, они пошлют за вами великана, как в песнях, сказал Тирион. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, сказал отец. Боги, великан, это войдет в легенды. Ты не представляешь, как трудно найти достойного спарринг-партнера на юге. Амберы были близко, когда принимали нас, но даже у них не хватило сил. Никто не осмелится бить короля, подумал Артас. Никто, кроме его врагов. В первую очередь мы должны поговорить с лордом-командующим, сказал Эддард. Был почти полдень, прежде чем солнце соизволило выглянуть из-под своих облачных простыней и голубого одеяла. Стена мерцала в солнечном свете, колоссальный голубой и кристаллический утес, который почти касался неба. Он тянулся милю за милей в обоих направлениях, непрерывная линия пересекала северный горизонт, уходя дальше, чем мог видеть глаз. Мой дядя Бинджин говорит, что это самое высокое сооружение, когда-либо построенное человеком, любит повторять Джон. Тирион всегда добавлял с усмешкой, и, без сомнения, самое бесполезное. Оба теперь молчали и смотрели на эту возвышающуюся форму, где цитадель ледяной короны провозглашала миру. «Здесь сидит ваш король», — стена говорила, — «здесь находится конец света». Но какой бы впечатляющей ни была стена, черные братья так не впечатляли. Он надеялся, что Ирина и его люди были исключением, а не правилом, но, как и все, что рождается летом, надежды, казалось, умирают в холоде и инее. Ночной дозор состоял из угрюмых крестьян, должников, браконьеров, насильников, воров и бастардов. Если бы плеть действительно была здесь, то она бы давно смела этот сброд. Может быть, они просто выжидают? Артас задумался. Король Лич мог быть терпеливым, выжидая своего часа, чтобы нанести удар по Вестеросу, когда он будет ослаблен. В конце концов, какое имело значение для мертвых, когда нападать? Не похоже, чтобы трупы гнили в этом холодном месте. Теперь ты пересматриваешь свой выбор, Джон Сноу, крикнул Тирион. Вступить в ночной дозор — благородное призвание, сказал Джон с потемневшим от гнева лицом. Тирион взглянул на жалкую толпу, которая должна была защищать царство людей. Как благородно! Призрак рыча поднялся на ноги. Джон покраснел, опасно сжал кулаки и шагнул вперед. Артас поднял руку. Мир, дядя, будь добр, перестань провоцировать моего друга. Если бы ты действительно был его другом, ты бы остановил его от совершения этой глупости, сказал Тирион. Артас не мог не посмотреть на Джона из-за этого. Почему ты хочешь присоединиться к ночному дозору? Я видел, как ты сражаешься. Из тебя вышел бы великий рыцарь, гораздо более достойный титула, чем даже некоторые из королевской гвардии. Джон отвел взгляд. Мне нет места в Винтерфилле. Тогда уходи, сказал Тирион. Ты сын Эддарда Старка, верховного лорда Севера. Да, бастард, но у высокородного бастарда есть возможности, возможности, которых нет даже у законнорожденных сыновей. Например, какие? Спросил Джон. Ты мог бы стать рыцарем или кем-то еще. Кем можно стать на севере? Сказал Тирион. Многим северным лордам понравился бы верный меч, к которому прислушивается их будущий верховный лорд. Ты достаточно красив, чтобы где-нибудь можно было заключить брак с хорошенькой вдовой или младшей племянницей. Я не думаю, что низшие лорды твоего отца будут заботиться о том, кем была твоя мать, а только о том, кто твой отец. Или ты мог бы присоединиться ко мне на юге? Поймал себя на том, что говорит Артас. Здесь не место для смерти хорошего человека. Я уже свел слишком многих из них в холодную и раннюю могилу. Спасение одного было бы небольшим покаянием, когда это мне ничего не стоит. Присоединиться к тебе? Спросил Джон, нахмурив брови. Я никогда не унаследую трон, но я сомневаюсь, что мой отец оставит меня ни с чем, сказал Артас. Хотя я ничего не заслуживаю, и во мне все еще течет королевская кровь, и кровь Ланнистеров тоже, сказал Тирион, затем нахмурился. Это было бы так похоже на моего отца, сделать тебя наследником утеса Костерли вместо меня, он вытряхнул эту мысль из своей уродливой головы. В любом случае, у тебя есть варианты, подумай хорошо, прежде чем совершать ошибку. Ты женишься на Сансе, сказал Джон, она, я бы не хотел навязываться. Артас моргнул. Ты ее брат, единокровный брат, не ты выбираешь себе семью, возразил Артас, на что Джон ничего не ответил. Они провели следующие 2 дня в Черном замке, прежде чем продолжить путешествие дальше на север. 3 белых рыцаря вели 500 из ворот, цветущее рыцарство 3 королевств. Коронованный олень порхал над ними, словно бросая вызов любому из одичалых, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. К ним также присоединился отряд черных братьев во главе с их лордом командующим Джером Мормонтом, который по совету лорда Эддарда даже взял свой валерийский длинный меч. В конце концов, это была демонстрация силы для одичалых, и какое прекрасное шоу они устроили, когда только тихие леса и падающий снег смотрели, как они расхаживают по замерзшей северной земле. Все старки остались в черном замке с дядей Тирионом, Териком и оставшейся частью их отряда. 100 человек, чтобы поддерживать ночной дозор, пока идет это великое сражение. Было бы чертовски обидно потерять замок после того, как мы победим этих дикарей, сказал отец, когда они въехали в зачарованный лес. Это было бы не очень хорошей песней. По крайней мере, это было бы смешно, сказал Артас. Отец рассмеялся, и это был теплый, раскатистый смех, от которого его корона задрожала. Это была золотая штука в форме скачущего стада оленей, а в их глазах были черные бриллианты. Да, так и было бы. Он сделал глоток из своего бурдюка с вином. Ты победил сына Нида в спарринге. На самом деле ничего особенного, сказал Артас. Это не ничего, сказал отец. Я воспользовался возможностью понаблюдать за тем, как сражается Роб Старк, и он достаточно опытен для мальчика своего возраста. Ты на 2 года моложе его. Это была удача. Отец фыркнул. Удача. Чертова наглость. Как ты думаешь, ты можешь лгать своему собственному отцу? Неужели ты думаешь, что я не провел расследование? Артас слегка склонил голову. Мне говорили, что ты победил всех остальных оруженосцев, и даже некоторых рыцарей. Это, сказал отец, неудача. Я немного тренировался. На них начал опускаться туман. Ты тренируешься каждый день, сказал отец. После восхода солнца и до наступления сумерек обязательно, если только твоя чертова мать не уведет тебя. Сир Миндон, он наклонил голову в сторону королевской гвардии, говорил мне, что ты более чем порядочный человек. Он назвал тебя вундеркиндом, лучшим, чем я, когда был в твоем возрасте. Я еще не побеждал сира Миндона, сказал Артас. Тебе только исполнилось 15, сказал отец. Даже Баристан храбрый не бил королевскую гвардию в твоем возрасте. Теперь я знаю, что мы дали нескольким чертовски бесполезным людям белый плащ, но сир Миндон не один из них. Разве лорд Арин не выдвигал его? Спросил Артас. Отец фыркнул. Джон никогда не любил Миндона Мура. Он сражался на стороне Таргариенов в начале восстания, но я сломал его меч в Чайчьем городе и взял его в плен. Он вернул свой плащ Аренам и продал нескольких старых друзей. Впоследствии он хорошо сражался за Джона, но это все равно оставило его с врагами с обеих сторон. Такой фехтовальщик, без друзей, без реального будущего, вот почему он вступил в королевскую гвардию, и вот почему я взял его на службу. Белый плащ защищает его, а он, в свою очередь, защищает нас. Острый меч направлен на наших врагов, а не на наши глотки. Если только меч не вонзится тебе в спину. Артас кивнул. Это урок, который ты усвоишь, когда станешь королем, сказал отец. Джоффри будет королем, сказал Артас. Я буду рыцарем. Король может быть и рыцарем, сказал отец. Когда мы вернемся в королевскую гавань, мы должны сразиться на боевых молотах. Он все еще хочет этого. По крайней мере, лорд Эддард может заставить его образумиться. Артас отбросил слова отца и поднял бровь, глядя на него. Если ты думаешь, что сможешь не отставать, ха, ты должен спросить себя об этом, сказал отец. Может быть, я немного прибавил в весе, но я все еще опасен с молотом. Сир Миндон. Да, ваше величество, спросил Миндон, выезжая вперед. Ты был в битве при Трезубце, не так ли, на левом фланге, перед дарнийцами? Да, ваше величество, сказал Миндон. Отец кивнул. Скажи этому сопляку, почему меня называют демоном Трезубца. Из-за того, что вы убили так много людей, воды Красного Зубца наконец оправдали свое название, сказал Миндон. Там, где проходил Роберт Баратион, после него оставались только мертвые. Даже Риейгар Таргариен не смог устоять перед ним на Рубиновом Броде. Этого достаточно. Спасибо, сир Миндон, сказал отец, отмахиваясь от королевского гвардейца. Видишь, я думаю, что мне нужно показать тебе несколько трюков. Это было много лет назад, сказал Артас, ухмыляясь от уха до уха. Я должен буду все увидеть сам, не так ли? Отец добродушно фыркнул. Ты молод и нетерпелив, я отдам тебе должное, но будь осторожен со старыми рыцарями. Ты долго не проживешь, если не будешь чертовски хорош в том, что мы делаем. Артас кивнул. Отец вздохнул и отбросил в сторону свой пустой бурдюк из-под вина. Я знаю, что был не лучшим отцом, сказал он с удивительной трезвостью. Ты король, сказал Артас. Да, и я должен был сразу догадаться, а не оставлять вас всех на воспитание Серсии. Тем не менее, ты хорошо справился, так что она не все делала неправильно. Отец помолчал. Я пытаюсь сказать, что я горжусь человеком, которым ты становишься, Артас. Я не мог бы и мечтать о лучшем сыне. Сын мой, в день, когда ты родился, сами леса Лордерана прошептали это имя. В горле у него было липко, как будто его покрывал густой слой меда, и мир, казалось, стал размытым. Я плачу, понял Артас, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Спасибо, выдавил Артас. Дул ветер, но он казался более свежим, тонким, каким-то теплым. Артас, ваше величество, сказал Миндон, снова подъезжая ближе. В чем дело, Миндон? Спросил отец с оттенком раздражения. Я разговариваю со своим сыном. Здесь слишком тихо, тихо сказал Миндон. Туман слишком густой, чтобы видеть сквозь него, но я заметил тени, мелькающие между деревьями. Мне не нравится, как это выглядит. Артас Минитил. Отец помолчал, повернув голову, чтобы оглядеться вокруг. Как и сказал Миндон, была мертвая тишина, если не считать беспокойного стука копыт по снегу и дрожащей, звенящей кольчуги. Даже мужчины не разговаривали, понимая, что наткнулись на что-то не совсем правильное. Туман становился все гуще. Мормонт присоединился к ним. «Позвольте моим людям провести разведку впереди, ваше величество. Мы хорошо знаем эти леса. Сделайте это», — сказал отец. Джер свистнул, и трое его черных братьев спешились, чтобы идти вперед пешком. Они шли сквозь туман, их тела были скрыты от посторонних глаз, а затем даже звуки их шагов были скрыты. Прошло несколько минут, а они все не возвращались. Джер окликнул их по именам, но ответа не последовало. «Черт побери», — выругался Миндон, вытаскивая меч. «К оружию, к оружию». Мечи были обнажены. Артас и Роберт вытащили свои боевые молоты. Лучники ночного дозора натянули тетивы своих луков. Затем вернулся черный брат, помахав им, чтобы они вышли вперед. По собравшимся пронесся вздох облегчения. Джер двинулся, чтобы получить отсчет этого человека. Затем человек снова скрылся в тумане. Из горла лорда командующего торчал кинжал, лужа теплой крови быстро заполняла снег. За этим человеком отец закричал, и полдюжины рыцарей во главе с сиром Меррином поскакали исполнять его волю. Миндон и несколько черных братьев тащили тело Джера обратно к ним. Миндон прижал два пальца к шее, затем тихо выругался. Он мертв. Лансель, бери его меч, приказал отец. Мы должны хотя бы вернуть его в его дом. Валерийские мечи были бесценными фамильными реликвиями, которые не могло купить даже все золото Ланнистеров. Артас Минитил. Он навострил уши. Эти голоса не были его мыслями. Лес звал его. Он крепче сжал свой боевой молот. «Свет, дай мне сил». Это вернулся сир Меррин, или, по крайней мере, его тело. У Меррина Транта, которого знал Артас, не было ни мигающих ярко-голубых глаз, похожих на звезды-близнецы. «Сир Меррин!» — позвал его отец. Меррин не ответил, шаркая вперед с окровавленным мечом в руке. Он больше не носил свой высокий шлем с золотым гребнем в виде солнечных лучей, позволяя ветру расчесывать его каштановые волосы. Позади него вышло что-то высокое, худое и отдаленно напоминающее гуманоида. Его плоть была бледной, как молоко, а глаза горели, как лед. Существо было странно элегантным и красивым, как будто темный бог вдохнул жизнь в лед. И это было так опасно. Это был не человек, иной. Сир Престон Гринфилд был первым, кто попытался остановить продвижение иного. Именем короля Роберта, стой. Он открыл пасть, и они услышали только шум, похожий на треск льда на зимнем озере. Он рванулся вперед, как прорыв плотины. И сир Престон был убит. «Что это, черт возьми?» — спросил один из мужчин, дрожа. «Не от холода», — понял Артас, — «от страха. Это, — голос отца заполнил поляну, — это то, что я собираюсь убить». От мужчин донеслись отрывистые возгласы. Можно было подумать, что им удалось развести огонь после нескольких недель холода. Когда отец спешился и прошел мимо сира Миндона, он тихо прорычал: «Спаси моего сына, Мур». Шаги отца оставляли глубокие ямы на снегу, а иной шел легко, как будто скользил по дороге, не оставляя следов. Доспехи отца были стальными. На ином было что-то тонкое, меняющее цвет с каждым шагом. Боевой молот отца был страшной вещью, на которую можно было смотреть, весь зазубренный, острый и смертоносный, но меч иного был кристально тонким и выглядел так, словно мог порезать человека, который смотрел на него слишком долго. Тонкий осколок меча не должен был выдержать удар стального боевого молота Роберта, но он выдержал с пронзительным криком. Это было совсем не похоже на удар металла о металл, больше похоже на животное, испытывающее боль. Отцовский молот после первого обмена ударами был покрыт инеем и дрожал. Снова последовал еще один удар, и иной парировал его как ни в чем не бывало. Сталь запотевала и запотевала с каждым обменом ударами, но отец не унимался. Над головой парировал удар слева, удары шли все быстрее и быстрее. С каждым ударом молот визжал все громче, громче, громче. Затем головка молота треснула и разлетелась вдребезги, рассыпавшись на куски возле отца. Горло Артаса, казалось, сдавило. Иной резко рассмеялся, звук был похож на треск сосульки. Роберт сделал шаг назад, отбросив древко боевого молота в сторону и вытянул руки назад, чтобы получить новое оружие. Существо только рассмеялось, и снова треск льда разнесся по поляне, в то время как Роберт покраснел от гнева. «Меч!» — приказал отец, и Лансель рванулся вперед, годами приученный повиноваться. Отец вытащил меч из ножен, который протянул Лансель, валерийский меч сира Джера, длинный коготь. Смех прекратился, как будто иной почувствовал угрозу своему существованию. «Смеешь смеяться надо мной?» — спросил отец, держа длинный меч в двух руках. «Ты знаешь, кто я? Ты, отмороженный сукин сын». Удар был еще быстрее, быстрее, чем Роберт Баратион, но валерийская сталь была невесомая и невероятно острой. Меч иного едва успел, чтобы отразить его, но на этот раз резкий скрежет, похожий на острие иглы, исходил не от оружия отца. «Нет, это исходило от иного. Меня называют демоном Трезубца», — завыл отец, наступая и нанося удары и наступая, оттесняя иного назад. «Я король Лендалов, Райнаров и первых людей». Клинок иного ударил, как свернувшаяся змея. Он колол и тыкал, но не пробивал защиту отца, с какого бы угла ни атаковал. Длинный коготь всегда ждал, и в руке Роберта Баратиона он был смертоноснее любой зимней бури. «Я владыка семи королевств», — прорычал отец, опуская свой меч и заставляя их мечи сцепиться. Он ударил ногой и отправил иного на лед. «Я защитник державы». Отец сплюнул в сторону и направился к нему. «Но ты будешь знать меня как повелителя и короля бурь». Длинный коготь снова опустился. «Знай, что я Роберт, и снова, из дома Баратионов». Ледяной меч разлетелся вдребезги. «Знай нашу ярость». Длинный коготь рассек лицо иного надвое, вытянув бледно-голубую кровь и разбросав кости из молочного стекла по снегу. Раздался болезненный вопль, и Трант бросился на отца. Три черных брата и шесть пропавших рыцарей тоже выскочили из тумана перед ними. Все они кричали, бросаясь вперед, но их попытки были неуклюжими. Длинный коготь был смертоносным смерчем в руках отца. Затем все закончилось, как всегда во время битвы, с Робертом Баратионом, окруженным трупами более слабых людей. «Это было легко», — сказал отец, вытирая черно-синюю кровь с длинного когтя, прежде чем вернуться к ним. Туман начал немного рассеиваться. «Ваше Величество», — сказал Лансель, беспокойно оглядываясь по сторонам. Отец обернулся и выругался. Густой туман раздвинулся, как занавес, дюйм за дюймом отталкиваясь от земли. Он скатился с деревьев, веток и ночных ужасов, с дюжины хрустальных мечей, сделанных из зимних слез, и сотен звездных, диких глаз, смотрящих на них. Они были окружены. Отец вздохнул, затем снял свою корону и протянул ее Эртасу. «Теперь она твоя, мальчик, береги ее, сир Миндон, вы должны вернуть его к стене», — мрачно сказал он. Рыцарь из долины молча кивнул на это, его взгляд задержался на короне, затем на Эртасе. «Отец». Эртас был прерван рукой Миндона, обхватившей его за грудь и посадившей на коня Миндона. Тенси сердито заржала, пытаясь укусить белого плаща за его дерзость, следуя недалеко позади. Они ускакали прочь, прочь от смерти, прочь от мертвых, прочь от иных. Он не мог оторвать взгляда от того, что было у него за спиной. Роберт взревел с валерийской сталью в руках и смертью на губах. За Вестерос. И все его рыцари ответили ему. Люди вокруг них бежали и умирали. Он видел, как лицо Ланселя окаменело в ужасе, когда толпа тварей набросилась на его тело и разорвала его на части. Тем не менее, каким-то образом Миндон пробился туда, где все остальные потерпели неудачу, как будто твари знали, что его следует игнорировать. Пока Эртас наблюдал, как Роберт Баратион в одиночку расправляется с тремя иными, корона отца тяжелела в его руках. Глава 5. Принц и пророк. Я мог бы их спасти. Эртас продолжал повторять эту фразу сквозь мили глубоких снегов и извивающихся белых ветвей, мантра разносилась на северных ветрах, даже когда бойня исчезла вдали позади них. К северу от стены деревьев с лицами было больше, чем бес, и они считали его трусом. Я мог бы всех их спасти. Под ним заржала Тенси, верный скакун покачал головой и вывел Эртаса из задумчивости. Сир Миндон Мур подъехал к нему сзади, сдерживаясь, когда они вдвоем бежали с поля боя. Ты ничего не мог сделать, вежливо сказал житель долины. Ты видел, сколько там было одичалых. Даже храбрость короля Роберта не могла сосчитать стольких. Одичалые, Эртас прищурил глаза, это были не одичалые, а как по мне они определенно были похожи на них, сказал Миндон, его глаза слегка нахмурились, как будто изображали замешательство, прежде чем предупредительно сузились, и если ты знаешь, что хорошо для тебя, то ты также скажешь лорду Старку. Ты солжешь? Спросил Эртас. Вороны летали над ними, гнездясь на ветвях, наблюдая и оценивая. «Почему?» – Мур фыркнул. «Расскажешь всем, что видел белых ходоков или что они убили короля Роберта, то в лучшем случае подумают, что ты безумец. Если тебе повезет, то они не запрут тебя в комнате на всю оставшуюся жизнь. И почему-то я не думаю, что ты ищешь золотую клетку после того, что только что произошло. Или я не прав?» Руки Эртаса сжались в кулаки. «Когда они увидят трупы?» «Трупы?» – Миндон усмехнулся. «Трупы? Ты думаешь?» Они оставят трупы. Мы видели мертвецов, стоящих там с оружием в руках. Единственный способ, по которому разведчик найдет труп, это, если труп захочет, чтобы его нашли, чтобы собрать еще больше трупов. Все это время они считались мифами и легендами, и как ты думаешь, им это удавалось, оставляя доказательства. Кто-нибудь обязательно нам поверит, сказал Эртас. Возможно, лорд Старк, первые люди Севера верят в эти старые легенды и мифы больше, чем южане. Скажешь им, что кошмары, которые живут в сказках, реальны. Скажешь, что мертвые вернулись к жизни. Риторически спросил Миндон. Он подумает, что ты сошел с ума. Он подумает, что мы оба сошли с ума, и это мрачная правда. Тенси заржала, сопротивляясь крепкой хватке Эртаса. Сейчас спокойно. Эртас выдохнул, заставляя свои кулаки разжаться, пока он не задушил свою бедную лошадь. А как насчет королевства? А что с ним? Спросил Миндон, холодный, как дующий ветер, холодный, как лед под ними. Мы должны быть готовы, прошипел Эртас. Эти твари рано или поздно придут за нами. О, спросил Миндон, так ты уверен в этом? Ты видел какое-нибудь пророчество, рассказывающее, как это происходит? Эти твари оставались к северу от стены в течение бесчисленных столетий, все это время люди убивали и грабили друг друга к югу от нее. Даже к северу от стены одичалые трахались и убивали друг друга с незапамятных времен. Что для них изменилось теперь? «В сказках они приходят на юг», — сказал Артас. «В сказках рыцари благородны, а короли справедливы», — выплюнул Мур. «Эта корона, которую ты несешь, является прямым доказательством обратного. Сказки нет, я бы ни за что не стал доверять этим историям. А что касается похода на юг Тагара Льда, который хвастался твой друг Сноу, все еще там. Очевидно, она каким-то образом сохраняла мир так долго. Так будет продолжаться и дальше». Артас уставился на него, разинув рот. «Так что, ты выбираешь умышленное неведение? Эту проблему мы не можем просто игнорировать. Насколько я понимаю, это чья-то другая проблема», — сказал Минден, подгоняя своего дрожащего коня впереди Артаса. «Как только мы окажемся в королевской гавани, этим тварям придется пройти половину королевства, чтобы добраться до нас, то есть если они вообще пойдут на юг. А как же твои клятвы королевского гвардейца?» — спросил Артас. «Мы должны отомстить за моего отца». Мур остановил лошадь и долго смотрел на него. «Ты хочешь отомстить? Они убили моего отца». «Конечно, я хочу отомстить», — стиснув зубы, сказал Артас. «Тогда нам нужно объединить королевство под необходимым правлением», — сказал Минден, и в его обычно мертвых глазах вспыхнула искра жизни. «Правильный король, это ты. Прими корону, как велел тебе твой отец. Будучи помолвленным с дочерью лорда Старка, ты мог бы объединить Арренов и Талли. Я думаю, даже штормовики не станут возражать против того, чтобы ты стал их королем». «Тогда, нет», — сказал Артас, — «Джоффри теперь король, он законный король, и я не стану рисковать гражданской войной, чтобы отнять трон у собственного брата, особенно когда семь королевств сталкиваются с подобной угрозой. Мы должны быть едины». «Ты думаешь, он тебе поверит?» — спросил Минден. «Я уверен в этом», — сказал Артас. «Я его брат, ближе к нему, чем кто-либо другой. Они убили нашего отца, и Джоффри очень любил его. По его воле наступит расплата». «Принц Джоффри», — фыркнул Минден, — «эгоистичный ублюдок, которому нравится резать маленьких кошек, а не тренироваться с оружием во дворе. Ужасно неграмотный, больше думает о том, чтобы поиздеваться над Таммином, чем о служении королевству. Прости меня, если я не думаю, что он будет сильно заботиться о своем покойном отце, когда получит всю свободу и власть, о которых только мог мечтать». Плечи Артаса опустились при этих словах, не в силах отрицать зерно истины в яде рыцаря. Он не мог отрицать слов, сказанных Минденом, но подводить итог для своего близнеца из-за каких-то дурных поступков? Джоффри тогда было всего 12. «Никто больше не знает об этой угрозе», — продолжил Минден, «и никому больше не будет до этого дела, ни твоему дедушке, никому либо из твоих дядей, никому, кроме тебя. Ты хочешь отомстить? Это должен быть ты. Ухватиться за это и воплотить в реальность. Кто еще сделает то, что нужно сделать?» Его разум нашептывал ему. «Кто еще знает значение жертвы так, как это знаешь ты? Ты уже проходил через это раньше. Сможет ли он это сделать? Захватить трон? Объединить королевство вовремя, чтобы откинуть эту угрозу?» Будучи непопулярным мальчишкой-королем, Джоффри не внушал особого доверия лордам королевства. Они не стали бы вести своих людей от сбора урожая только для того, чтобы сражаться на холодном севере, не имея неопровержимых доказательств. И даже если бы это можно было доказать, разве люди столкнулись бы с невыразимыми ужасами из-за короля, который не мог сражаться впереди? Пошли бы твои люди в Нардскол, если бы не ты. Вестерос не был похож на Лордерн, где слово короля было абсолютным. Здешние великие лорды были более своенравными, более склонными к неповиновению и мятежу. Для знати Лордерна было бы немыслимо отказать королю Тиренасу в чем-либо, даже если бы он приказал им всем покинуть свои древние владения перед лицом плети, отправиться на запад в поисках убежища. «Нет», — мысленно ответил Артас, — «начнется восстание, как и говорил лорд Старк. Его правление, каким бы великим оно ни было, никогда не будет мирным, если он займет трон силой, если только он не убьет для этого Джоффри. И все это для того, чтобы кусок железа украсил его голову, стать убийцей родственников и цареубийцей в этой жизни и в предыдущей. Неужели я ничему не научился? В последний раз, когда он носил корону, он не был спасением своего народа. Он был их судьбой». Артас скрестил руки на груди. «Джоффри является королем. Он мой король и твой, Минден. Я не преклонен». На это Минден только пожал плечами. Он пришпорил коня и поскакал вперед, прочь от зачарованного леса. Через минуту Эртас последовал за ним. Они отправились в путь рано утром с более чем полусотней рыцарей и королем. Вернулись они на закате только с рыцарем и мальчиком, о чем возвестил один единственный резкий звук часового рога. Они пересекли три створки, все из кованого железа и дуба, с отверстиями для убийства над ними и воронками для кипящего масла. Туннель, который охраняли, был длинным, извилистым и узким, так что, даже если бы все ворота были открыты, атакующая масса людей замедлялась бы на каждом повороте. Лицо лорда Эдгарда было мрачным и встревоженным, когда он увидел только их. «Где король Роберт и остальная королевская свита? Они далеко отстали, я должен поговорить с ним о срочных новостях из Винтерфилла». Его взгляд переместился с Артаса на Миндана и обратно, даже сейчас его рука тяжело лежала на навершии льда. «Одичалые и предательство», — выплюнул Мур. «Они устроили на нас засаду в призрачном лесу, их были тысячи. Эти ваши слепые вороны завели нас прямо в их ловушку, а затем исчезли как раз перед тем, как на нас напали. Наверное, это было запланировано. Один из ночного дозора выманил лорда командующего из строя, чтобы заколоть его, а затем скрылся в тумане. Кроме лорда Старка здесь был его хмурый брат, Бенджин Старк, первый разведчик ночного дозора. Вы думаете, мы поверим, что один из наших был предателем?» Плечи Артаса опустились. Поверят ли они ему, если он заговорит? Был ли Миндан прав? Артас был 15-летним мальчиком, который только что потерял отца, а Мур был взрослым мужчиной и королевским гвардейцем. Что было более вероятной правдой? То, что белый рыцарь говорил правду, или то, что древние мифы больше не были мифами? «Верьте во что хотите», — сказал Мур, взглядом заставляя его замолчать, «но я был там, а вас не было. Насколько я могу судить, мы единственные, кто выбрался оттуда живыми. Вы уверены?» — спросил Эддард, слегка дрожа на месте. Теперь собиралась толпа, и Артас мог разглядеть своего дядю, ковыляющего вперед, и бледное лицо Джона Сноу. «Роберта это, король мертв», — сказал Мур. Он больше не мог молчать, чего стоила его проклятая гордость, когда на кону стояло человечество. «Он должен попытаться. Это были не одичалые», — выдавил Артас. «Это были белые ходоки». Молчание в ответ на это заявление поглотило весь Черный замок. Рыцари с юга и члены ночного дозора только смотрели на него, на их лицах было ясно, как день замешательства. Он слышал, как они перешептываются. Тяжелая рука опустилась на его плечо. «Принц», — сказал Мур, — «не очень хорошо воспринял кончину короля Роберта». Серые глаза Эддарда были глубокими и тяжелыми, но сомнение в них было очевидным. Вдали Артас заметил черного брата, скрывающего свой смех за кашлем. Даже его дядя Тирион бросил на него обеспокоенный взгляд, который красноречиво говорил о его здравомыслии, а не о его предупреждении. «Понятно», кивнул Эддард. «Если Роберт все еще там, мы должны подготовиться к его спасению. У нас все еще здесь 50 рыцарей из его королевской свиты и столько же конных оруженосцев. Я также созову свои знамена. Через несколько дней лорд Карстерк и Амбер могут быть здесь с 1500 человек. После смерти лорда командующего придется назначать выборы», — поморщился Бенджин Старк. «И все, кого пришлют Карстерк и Амбер, будут крайне необходимы, учитывая, что мы только что потеряли там 500 человек. Ночной дозор редеет. Выборы подождут, пока не будут решены более насущные вопросы», — сказал Эддард, прежде чем повысить голос к толпе вокруг них. «Как хранитель Севера, я назначаю первого разведчика Бенджина Старка исполняющим обязанности лорда командующего до тех пор, пока кризис не будет решен и король не вернется». Он повернулся к брату. «Бенджин, мне понадобятся твои лучшие разведчики и следопыты. Найди короля, если сможешь, или выследи войско, в котором он находится». «Хорошо», — сказал Бенджин. «Вы едете навстречу своей смерти», — сказал Артас с явным отчаянием в срывающемся голосе. 7 королевств в опасности. У нас будет больше времени поговорить потом», — отвернулся Эддард. «Сир Миндан, пожалуйста, проводите принца Артаса в королевскую башню». «Довольно. Стража, уведите этого безумца». «Это то, что Медив чувствовал много лет назад», — подумал Артас. «Над ним смеялись, презирали за предупреждение, оставленное без внимания, и это привело нас всех к гибели. Даже он дважды не говорил о безумии в уши, которые не хотели слушать». Мур кивнул и почти насильно потащил его к высокой круглой башне, возвышающейся над воротами. Ее дверь была дубовой, обитой железом, и охранялась парой оруженосцев-штормовиков, чьи рыцари теперь были мертвецами. Несмотря на название, его отец был первым королем, по посетившим ее за 100 лет. Теперь здесь находился только самозванец. Раздался тихий стук в дверь его комнаты. «Ваше высочество, мистер Иман здесь, чтобы осмотреть вас на наличие травм», донесся приглушенный голос Терека из тяжелой дубовой двери. «Я в порядке, я уверен, но это успокоило бы вашего дядю и лорда Старка, если бы вы прошли осмотр». Затем, после долгого молчания, Терек добавил: «Это также помогло бы мне лучше спать, кузен». Артас вздохнул. «Хорошо, проводи его». Вошедший мужчина был не просто стар, он был совершенно лысым, и его морщинистая, сморщенная кожа говорила о десятилетиях, которые они пережили. На его тонкой, лишенной плоти шее была мистерская цепь, которая позвякивала при каждом ковыляющем движении. Артас заметил звенья из золота, железа, свинца, серебра, олова и бесчисленного множества других. Эймана поддерживала трость стерновника в одной руке, а за другую мужчина помоложе. «Вы слепой», — сказал Артас, обратив внимание на его затуманенные молочно-белые глаза. «Весьма проницательное наблюдение, ваше высочество. К счастью, в эти дни мне есть с кем повидаться», — сказал Эйман тонким и хриплым голосом. «Он носит имя рыцаря-дракона, но этот человек не воин. Вы носите таргариенское имя, валерийское имя, если уж придираться», — сказал Эйман, когда стюард схватил табурет, чтобы он сел. «Но да, носили его часто таргариены». «Так вы?» — спросил Артас. «Иначе зачем бы мне дали такое имя?» — спросил Эйман. «Чет, проверь, нет ли обморожения, и будь внимателен. Я не хочу еще одной ситуации, подобной бедняге Гариду». Уши Четта покраснели. «Да, мистер Эйман, ваше высочество, мне нужно, чтобы вы разделись». Артас нахмурился, но согласился, начав со своего камзола. «Я думал, что все таргариены покинули Вестерос». «Вы ошиблись», — сказал Эйман. «Тогда что же вы за Эйман?» — спросил Артас. «Рыцарь-дракон мертв, и я не слышал ни о каком Эймане после него». «Тогда ваш мистер ясно показывает свою некомпетентность или, возможно, свою политику», — сказал Эйман. «Я третий сын короля Мейкора Таргариена от его жены, Дианы Дейн. Как и следовало ожидать, меня назвали в честь рыцаря-дракона. И вы были здесь все это время? Я имею в виду, еще до восстания». Артас закончил раздеваться. Четто смотрел каждый дюйм его тела, ища обморожение или, возможно, какую-нибудь незамеченную рану. Шок может заставить человека забыть о боли, пока не станет слишком поздно. «Я служил здесь все это время», — сказал Эйман. «Вы, кажется, не очень рады мне служить. Рад ли я спасать жизнь сыну узурпатора, когда он убил моего правнучатого племянника Ригора?» Его белые глаза наполнились слезами. «Должен ли я радоваться, что Эйгон и Рейнис теперь мертвы, или видеть род Роберта Баратиона, восседающим на троне? Эйгон был всего лишь младенцем, а Рейнис всего лишь девочкой, когда твой жестокий дед Лев приказал заколоть ее 50 раз. Он закрыл глаза и, казалось, видел так больше. «Я все равно служу, но не просите меня служить счастливо». Артас нахмурился. «Вы храбрый старик, если говорите слова, за которые убили бы любого другого». «Да», — сказал Эйман, — «я стар, очень-очень стар. В этот момент смерть была бы желанной отсрочкой. Я мог бы даже отчитать беднягу за такое опоздание. Почему вы ничего не сделали, когда услышали об этом? А что я мог сделать, когда темные крылья принесли темные слова на север? Тогда я был уже старый, к тому же слаб. Я был беспомощен, и это огорчало меня». Артас взглянул на закрытую дверь, затем наклонился ближе. «Есть люди, которые хотят сделать меня королем. Разве вы не второй сын?» «Да», — сказал Артас. «Как любопытно», — сказал Эйман. «Я уверен, что эта мысль очень радует вас, как и вашего отца». Дыхание Артаса превратилось в ледяное, обжигающее. «Не говорите о нем плохо, он», — выдохнул он, и мистер вздрогнул. «Нет, эта мысль мне совсем не нравится». «О», — сказал Эйман, — «тогда, возможно, мы похожи сильнее, чем я думал. Вы, вам однажды предлагали трон, вы же третий сын?» — спросил Артас. «Ваш мистер действительно ужасен, не так ли?» «Это значит да, о, да», — сказал старый мистер, «на Великом Совете всех великих лордов. Но я прогнал этих людей, осудил их всех и дал клятвы, чтобы быть уверенным, что другие никогда не смогут использовать меня, чтобы свергнуть мою родню. Я вступил в ночной дозор. Возможно, мне тоже следует вступить», — размышлял Артас. «Здесь, по крайней мере, он мог бы найти искупление. Здесь он будет на переднем плане единственной войны, которая имеет значение. Я молюсь, чтобы вы этого не делали», — сказал Эйман, прежде чем разразиться приступом кашля. «Чет, здесь сквозит. Не мог бы ты, пожалуйста, закрыть окна? Они все закрыты, мистер Эйман. Я попросил одного из строителей позаботиться о них неделю назад, когда ворон впервые прилетел с последнего очага, сообщая о короле и его людях. Он нахмурился. Странно. Глаза Артаса сузились. Вы молитесь, чтобы я этого не сделал? Я видел ваших братьев на тренировочном дворе, и я мог бы всех их победить в бою. Я уверен, что вы так же искусны, как и ваш отец», — сказал Эйман. «Но не у многих хватает характера или сердца, чтобы дать клятвы и произнести те слова, которые произнес я. Каждый человек, который сделал это, прошел испытание. Меня самого боги испытывали трижды. Один раз, когда я был мальчишкой, один раз, когда я был зрелым мужчиной и один раз, когда я уже был стариком. Они будут испытывать и вас так же, уверен, как и то, что день превращается в ночь». Эйман замолчал. «Сможете ли вы сдержать свои клятвы, юный принц? Простите меня, если я думаю, что вы провалите это испытание и тем самым запятнаете священную клятву этого братства. Вы меня не знаете. Я знаю, что вы сын Роберта Баратиона, и это все, что мне нужно знать. Такие люди, как он, не придерживаются твердой морали или воли. Они завоеватели, пока их не победят, и поэтому не позволяют себе мудрости компромисса. Вы ошибаетесь». Слепые глаза Эймана, казалось, видели его насквозь. «Неужели, я полагаю, мы еще посмотрим?» Призрак обнажил клыки в безмолвном рычании на Артаса, как только тот вошел во двор Черного замка, где зеленые мальчики и немощные мужчины били друг друга палками под бдительным взором стройного и жилистого мужчины. «Лучше держи этого своего зверя на коротком поводке, Сноу», — сказал мужчина, голос его щелкнул, как хлыст. «Мы находимся в присутствии короля. Может быть, он украсит путь предателя его головой, если она будет продолжать проявлять к нему такое неуважение. Призрак, веди себя прилично», — тихо упрекнул Джон, и голова лютоволка опустилась под его лапы. «Я не хочу причинять вред животным», — нахмурившись сказал Артас. «И я не король». «О», — спросил Торн с тонкой, уродливой улыбкой на губах. «И все же некоторые из ваших людей шепчутся об этом, утверждая, что Роберт хотел сделать вас своим наследником. Это было бы достойным поступком для сына Роберта Баратиона». Терек ощетинился, услышав за этими словами колючий смысл. «Этот сукин сын, Аллисер Торн», — сердито прошептал он. «Он сражался за безумного короля у Рубинового Брода и Королевской Гавани. Твой дед приказал ему и полусотне воинов дракона принять черное после того, как он разграбил столицу. Его семья сейчас правит лишь жалким клочком земли в расколотой клешне. Узурпатор, так сочувствующие Таргариену, все еще называли его отца. Я всего лишь второй сын. Это не мне сидеть на железном троне», — громко сказал Артас. Торн опустил голову. «В конце концов, кровь покажет. Я уверен, что ваш отец вами очень гордился, ваше высочество». Он повернулся к своим новобранцам. «На сегодня достаточно, вы, ряженые. Сложите все обратно в арсенал и сделайте это быстро. Он не должен был говорить тебе такие вещи», — нахмурился Джон. «Дядя Бинджин велел бы выпороть его за такую дерзость». Терек яростно закивал. «Этим любителям драконов следует преподать урок. Довольно многие из них были слишком веселыми с тех пор, как ты вернулся с сиром Минданом. Ночной дозор нуждается в нем больше, чем в моей гордыне», — сказал, покачав головой, Артас. «Ближайшие дни станут суровым испытанием для всех нас, и особенно для него». Джон обменялся тревожным взглядом с Териком. Двое мальчиков в ответ только пожали плечами. «Вы хотите провести спарринг, ваше высочество?» – осторожно спросил Джон. «Я мог бы попрактиковаться», – сказал Артас, выдавив улыбку и кивнув мальчишке Сноу. Он не разговаривал и не спорил с сиром Минданом с момента их возвращения, так как в последнее время тот был занят тем, что просил лорда Старка отвезти королевскую свиту в Королевскую гавань. «Твой лорд-отец говорил тебе что-нибудь о своих планах? Знамена Севера были созваны», — сказал Джон, — «чтобы укрепить ночной дозор и даже выйти за пределы стены. Готовятся припасы для короткой кампании». Артас кивнул, позволяя весу своего боевого молота упасть в его руки. «Дикие земли за стеной были пустынны и не годились для того, чтобы прокормить армию фуражом. Будет ли лорд Старк возглавлять кампанию?» — спросил Терек. «То, что лорд Эддард не поехал с ними, было своего рода благословением. Он с самого начала был категорически против похода, называя его ненужным риском. Но отец счел дела ночного дозора слишком скучными, чтобы утолить его жажду странствий, его ряды были слишком заполнены людьми, которые служили знаменам дракона, а не оленя. Если бы они дальше находились в стене, без сомнения, его боевой молот достаточно быстро ударил бы в грудь таких людей, как Аллисер Торн. Если бы лорд Старк был там, остался бы кто-нибудь, чтобы руководить обороной Севера. Роб Старк был все еще молод и неопытен, а для испытания и невзгод требовался сильный лидер. «Он собирается это сделать», — сказал Джон, затем нахмурился. «Он оценивал черных братьев с тех пор, как мы прибыли, и то, что он видел, не вселяет в него уверенности. Он назвал их гнилые до мозга костей, как он сказал. Он также сказал, что кратко поговорил с королем Робертом и лордом командующим о разделе земель в Новом Даре для укрепления стены, но теперь, когда они оба мертвы, я не знаю, имеет ли это значение. А что насчет тебя? — спросил Артас, когда они заняли места друг напротив друга, держа оружие наготове. Я еще не знаю, — сказал Джон с задумчивым видом. В конце концов, им не пришлось ждать знаменосцев лорда Старка. Как и предполагал Миндон Мур, черные братья не нашли ни следа тела отца, ни каких-либо других тел. Тем не менее, Артас молился за свою душу в септе каждую ночь, стоя на коленях со своим боевым молотом перед маленькой статуей отца, которую ночной дозор хранил в их бедных маленьких молитвенных комнатах. Это было тихое, торжественное бдение, нарушенное скрипом открывшейся шаткой двери. «Мы, наконец, можем завтра уехать», — сказал лорд Винтерфилла. Прошло полторы недели после той катастрофической авантюры за стеной, и сир Миндон Мур дал понять, что хочет как можно скорее вернуть Артаса Баратиона в Королевскую гавань. «Я послал сообщение вперед», — продолжил Эддард Старк. «Судя по всему, королевская процессия задержалась на некоторое время в Близнецах и только сейчас едет в королевские земли. Вы должны скоро уехать. Они будут ждать вас на коронации вашего брата. Его тело даже не было найдено», — сказал Артас, выпрямляясь во весь рост и глядя на Эддарда. «А вы говорите о церемонии коронации? Он был моим отцом». Он начал это предложение тихим голосом и каким-то образом закончил его криком.